it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Наших бесед о доксах и парадоксах времени. Сегодня мы поговорим о времени у такого философа, как Шеллинг. Шеллинг был современником Гегеля, другом, и из их дружбы Шеллинга, Гегеля и еще поэта Хёльдерлина родилась совершенно невероятная действительность немецкой классической философии. Конечно, и Шеллинг, и Гегель, и Хёльдерлин, они следовали за Кантом во многом, читали внимательнейшим образом Лейбница, Фихте, Рейнгольда, и все они находились под очень серьезным и глубоким влиянием мистики, как средневековой мистики Экхарта, Таулера, так и протестантской мистики Якоба Бёмы. И особенно на Шеллинга влияние Бёмы было, пожалуй, решающим. Соответственно, и другие мыслители той эпохи, Якоби, фон Бадер, и мистики Оттингер, Юнгштилинг, пиетистские, митинги, швабский пиетизм в целом оказал на это явление немецкой классической философии огромное влияние. Но все-таки вот величие Гегеля и Шеллинга самих по себе, оно ни к чему не сводится. Конечно, можно проследить влияние одного автора, другого. Я думаю, что влияние особенно сильное было на Шеллинга и Якоба Бёмы. Но все-таки это нечто оригинальное, нечто удивительное. И поэтому, наверное, в истории философии Шеллинг и Гегель стоят особняком. Многие писали об их и дружбе, об их взаимовлиянии, об их расхождении в более поздний период. Но на самом деле это второстепенно. Давайте мы посмотрим, как Шеллинг понимал время. Во-первых, я нашел одну очень интересную цитату из Шеллинга, из «Системы мировых эпох», которая звучит так. «Время является исходным пунктом всякого философского исследования». Это очень важное замечание, поскольку для самого Шеллинга мысль о времени – это главная мысль философии. И поэтому, собственно, свою теорию, особенно позднюю теорию второй половины своей жизни, которую, в общем, принято называть в целом поздним Шеллингом, он посвятил принципиально философии истории, истории не только общества человеческого, но и истории природы, истории мира. Для него это было единое целое. Соответственно, философия неотделима от мысли о времени. Шеллинг сам говорит, что философ живет во времени. Значит, он не может просто так думать о началах, о потенциях, о принципах, о чем бы ты, о чем бы то ни было, просто так, о логосе, о человеке, о смерти, о жизни, о Боге, потому что, находясь во времени, он этим временем практически почти полностью обусловлен. И прежде чем думать о чем-то другом, необходимо думать о времени. Но думать о времени напрямую невозможно. Это некое будет не мысли, если угодно. Соответственно, надо мыслить обо всем, думая о времени. То есть мысли о Боге, думая о времени. Мысли о бытии, думая о времени. Мыслить о человеке, думая о времени. То есть мысль о времени является некой герменевтической подоплекой любого мышления. У Шлейермахера, тоже современника этих вот великих совершенно мыслителей 19 века, был введен принцип герменевтики. То есть, согласно Шлейермахеру, нельзя понять целое, не поняв частное, нельзя понять частное, не поняв целое. Но поскольку ни то, ни другое никогда до конца не дано, то необходимо прояснять одно через другое, постоянно кругами вращаясь вокруг того, что мы хотим понять. Вот точно так же нельзя понять ничего, не поняв время, нельзя понять, поняв время, время, не поняв всего остального. Между временем и всеми остальными вопросами философии существует эта герменевтическая связь, эта герменевтическая закономерность. Поэтому, но время – это фундаментальный полюс философской герменевтики. Поэтому, о чем бы мы ни думали, мы должны думать это в соотношении со временем. И наоборот, думая о времени, мы должны соотносить его со всем остальным. Собственно говоря, вот это глубокое замечание и объясняет нам, например, тот факт, что главный программный труд Мартина Хайдеггера, который в значительной степени и осуществил новое открытие для философии уже 20 века Шиллинга, называется «Sein und Zeit», то есть «Бытие и время». Нельзя говорить о бытии, не говоря о времени. Нельзя говорить о времени, не поднимая фундаментальные вопросы Бога, бытия, смерти, ничто, экзистирования, экзистенции, эссенции, сущности и так далее. И поздний Хайдеггер, кстати, даже не поздний, а средний Хайдеггер после эпохи написания «Sein und Zeit» в 30-х и в 40-х годах, он сосредоточился на такой теме, как «Seinsgeschichtliche», то есть можно перевести это как «Онта история» или «История бытия», «Seinsgeschichtliche». Для него это было принципиально, тоже в духе вот этой формулы Шеллинга. Итак, пожалуй, вот здесь, сейчас, на лекции, приближающиеся уже по порядковому номеру, наверное, к концу третьего десятка, мы наконец-то поняли в каком-то смысле, почему мы этот курс посвятили времени. Потому что этот курс, посвященный времени, есть курс, посвященный всей философии как таковой. И Шеллинг объясняет нам это. Время является исходным пунктом всякого философского исследования. И, кстати, исходя вот из этого принципа герменевтики, можно сказать по-другому. Время является конечным пунктом всякого философского исследования. Исходным и конечным. Вот в этом и состоит герменевтика времени. Время, невозможно мыслить о чем бы то ни было, не думая о времени, невозможно думать о времени, не мысля обо всем остальном. Поэтому время является герменевтическим полюсом. Исходным, да, но мы не можем начинать философию как будто мы знаем, что такое время, потому что мы без философии не можем поставить вопрос корректно о времени. Вот, соответственно, время и мысль, время и философия, время и бытие, как у Хайдеггера, они между собой связаны не просто некой возможной системой корреляции. А корреляция между ними – это самое фундаментальное всего того, что может быть. И поэтому следует обратить внимание на философию, на время философии, на философию времени, как на самое главное. Вот теперь уже все вещи в нашем курсе стали на свои места. И такое понимание времени у Шеллинга сразу означает, что он думал о времени глубоко. Глубоко не значит правильно, не значит идеально, но это еще и не принципиально для нас пока. Но вот это глубинное внимание Шеллинга ко времени означает достоверность, основательность его философии. Тот философ, который по-настоящему фундаментально, неотрывно, внимательно думает о времени, тот и есть философ. И наоборот, если философ игнорирует эту категорию времени, если он обращается с ней чисто технологически и спешит отправить ее к области таких прикладных вопросов, которые будут вытекать из чего-то другого, тут философ недостоверный философ. Не философ тот, кто не думает о времени, и тот, кто не соотносит со временем все то, как он думает, то, о чем он думает, и почему он думает, и так далее. Вот это очень принципиальный момент. Мы находимся во времени, но что такое время, это тоже невозможно представить. Кстати, уже в этой фразе Шеллинга мы можем легко прочесть приглашение к тому, что Хайдеггер называл деструкцией, феноменологической деструкцией, то есть необходимость помещать высказывания любого философа, любого мыслителя в исторический контекст. И именно исходя из этого контекста пытаться прорваться к тому смыслу, к тому содержанию, к тому посланию, которое содержится в высказывании. Если позднее Деррида назвал это деконструкцией, но уже немножко в своем таком специфическом постмодернистском ключе, но отталкивался он именно от термина деструкция, феноменологическая деструкция у Хайдеггера, который появляется на первых страницах «Sein und Zeit», «Бытия и времени», и, соответственно, у Шеллинга уже в его системе мировых эпох, где он говорит о времени, уже мы видим фактически этот принцип. Нельзя рассматривать философа, то, что он говорит, и то, как он говорит, какие он использует термины, теории, понятия, даже слова и построение фраз, без исторического контекста. Но исторический контекст – это не просто наличие каких-то сиюминутных приходящих влияний или конвенций, или согласия относительно тех или иных значений, как вот, например, Витгенштейн понимал языковые игры, шпрах-шпили. Здесь не просто речь идет о шпрах-шпили, речь идет о соотношении философа со временем, в котором он живет, с тем, что сам Шеллинг называет мировыми эпохами, потому что в разные мировые эпохи философы мыслят, философы и теологи, и богословы мыслят и Бога, и себя по-разному. И это тоже не случайно, и в каком-то смысле этого хочет Бог. То есть бытие само по себе во многом предопределяет то, как оно будет осмыслено в зависимости от того или иного периода мировых эпох. Вот это очень важно, и, собственно, Хайдеггер, развивая эту тему, говорит о том, что забвение о бытии, которое характеризует эпоху модерна, последние, с его точки зрения, последние 2000 лет, и особенно последние несколько столетий, это тоже некоторое послание бытия, только обратное. То есть через забвение о бытии, бытие о самом себе напоминает таким обратным образом по Хайдеггеру. То есть это тоже вот результат корректного проведения феноменологической деструкции, то есть освобождение высказываний, философских теоретических высказываний от псевдоочевидности того, что они в себе несут. То есть вот необходимо освободить философию от гипноза понятности. Философия непонятна. Она не должна быть понятной. Чем менее она понятна, тем ближе она к подлинной философии. И, соответственно, время, как во многом, время, именно семантическое время, время смысла, а история сама по себе есть не последовательность фактов, а последовательность смыслов, вот распознание, корректное распознание этой последовательности смыслов необходим для того, чтобы понять в том числе те смыслы, которые вкладывали философы в свое собственное высказывание. Без этого будет одна чистая такая вот интуитивная иллюзорная понятность того, что принципиально непонятно. Вот это очень принципиальный момент, и вот Шеллинг как раз нам объяснил, почему мы так подробно, так желательно, мы хотим методично занимаемся исследованием времени. Итак, как же сам Шеллинг понимает время? А время для него в центре внимания, как мы уже убедились. Во-первых, сразу надо сказать, что когда мы приходим к философии Шеллинга, снова нам становится очень легко дышать, потому что это очень похоже на Платона. Это очень похоже на неоплатонизм, и сам Шиллинг это признает. И это повсюду в его изложении отношения времени, вечности, бытия, Бога, существования, человека, истории, природы, во всем или почти во всем мы легко узнаем Платона. Особенно важно одно замечание у Платона, которое мы сделали, когда разбирали Тимей и понимание времени у Платона во второй лекции, посвященной Платону. Вот там, когда мы говорили о трех началах у Платона, вечность, время и движение, что потом мы применили и к интерпретации аристотелевского определения времени как мера движения, и, соответственно, руководствуясь, пока мы говорили об элитологии времени, мы так или иначе руководствовались этой платонической моделью. Так вот, там, когда мы говорили об этом, мы обратили внимание на одну особенность, которую мы подробно не раскрыли, но упомянули и обозначили, акцентировали, даже отложив на будущее, о том, что в философии Платона, в Тимее изложенной в частности, хотя она является единой у него, и в других тоже, и в других диалогах, там можно ее восстановить на основании самых различных диалогов, вот в этой философии в любом случае, и ясно, эксплицитно выраженной в Тимее, существует три принципа, как мы говорили. Вечность – это парадигма мира. Это вечные идеи, которые то, что есть. Этому можно сопоставить, с этим можно сопоставить вторую гипотезу из диалога Парменид Хенпала. Идей много, и одновременно они все объединены. Это вот мир парадигм, мир единого многого, которому предшествует чистое единое, предшествующее бытию, но оно вот в Тимее, в космологии, во всяком случае, не фигурирует, и тематизации подлежит лишь у неоплатоников после Платина. Но, тем не менее, и у Платона эта идея единого есть, или единое есть, хотя оно предшествует бытию, то есть оно есть так, что предшествует бытию. И также есть высшая из идей, идея блага, совпадающая по Платону с единым, но вот в космологии и в космогонии особенно не участвующая. Там все начинается со второй гипотезы Парменида, с Хенпала. Это и есть мир парадигм, мир идей. Это первое в космологии и второе в глобальной метафизике Платона. Итак. Вот это вечность, да, парадигма – это вечность, образец – это вечность, идеи вечные – это очень важно для Платона. Дальше идет мир, да, это мир отца, мир парадигм. Дальше идет мир сына или ребенка, это мир феноменов или область феноменов. Вторая зона в космогенезе, здесь уже все переходит в статус времени, здесь и появляется время как образ вечности, то есть феномен – это образ парадигмы, образца, это икона, феномен, и точно так же время есть икона вечности, как и весь феноменальный мир есть икона мира идей, мира парадигмального у Платона. И, соответственно, здесь все то же самое, что содержится в вечности, одновременно в мире феноменов проявляет себя последовательно, одним за другим, не сосуществуя, а то появляясь, то исчезает, и есть генезис, или, то есть становление, мир становления, мир генезис кайфтара, происхождение и исчезновение, рождение и гибели, вот этот круг феноменов, это круг времени, и ниже него лежит третье начало, или третий род по Платону, это хора, пространство, которое мы идентифицировали как движение. Очень важно, что пространство, несмотря на то, что оно кажется, что оно как раз предполагает сосуществование предметов. С точки зрения метафизики, пространство – это постоянное изменение. То пространство, которое подлежит феноменологии, то есть пространство, феноменологическое пространство имманентное, это постоянное движение, поэтому хора у Платона трясет стихии, она мечется, а хора пламенеет в огне, дует в воздухе, течет в воде и покоится в земле. То есть хора все эти стихии, и эта хора постоянным изменяется. То есть это постоянное изменение или движение, поэтому это движущееся пространство или пространство в движении. Вот что такое хора, как восприемница, как то, где осуществляется феномен. Это строго у Потемею. Но мы обратили внимание на другое высказывание Платона, где он говорит о том, что помимо движения и неподвижной вечности существует еще вечная мысль о времени. То есть можно так сказать, что есть на уровне идей, которые представляют собой верхний этаж трехчленной космической картины с точки зрения феноменов, если мы смотрим на эту картину с точки зрения феноменологии, вот в этом парадигмальном измерении в свою очередь содержится парадигма или идея парадигмы, идея времени и идея хоры. И это самое, пожалуй, важное, и вот для Шеллинга это принципиально. Именно вот у Шеллинга это представление о том, что есть время, а есть идея времени, есть мир, а есть идея мира. Точно так же есть природа или материя и есть идея материи. Вот это расхождение между феноменом или имманентным фактом, фактичностью материи, фактичностью мира и идеи, замысла о мире и замысла о материи, вот это составляет все напряжение, всю особенность шеллинговской философии. Это уже мы видим у Платона. И вот здесь можно так сказать, что соотношение между этими тремя разделами всего можно провести следующим образом, что в мире имманентном, то есть в мире феноменов, если мы начинаем с космоса, то мы видим внизу вот этот третий род хоры, материальность, если угодно, пространственность, протяженность всех явлений. Дальше над ней мы видим второй, над хорой, над материальностью мы видим мир материальных форм или телесных форм, это тот проявленный, данный нам в опыте имманентный космос, но космос как порядок, как мир форм, образов, но эти образы вырастают не из материи по Платону, а являются наоборот отголосками или отцветами или отражениями вечных идей. Поэтому над миром телесных, материальных, имманентных космических форм существует мир идей, который является миром образцов. Такой взгляд от материальности через феноменальность структур космических, упорядоченных уже, потому что они отражают более высший уровень, вплоть до мира идей, это взгляд, если угодно, снизу вверх, отталкиваясь от космоса. И в этом членении на три рода заключается истина полноты онтологии платоновской и вообще традиционной онтологии. И, собственно говоря, и соотношение вечного мира идей к временному миру явлений и является определенным обоснованием времени. Вот алитология времени, как мы говорили многократно, и истина о времени – это то, что время является подвижным образом вечности. Подвижным значит сопряженным с материальностью и протяженностью хоры. Вот поэтому она это подвижный образ. Соответственно, в этом определении времени как подвижного образа вечности все три части космоса, включая исток этого имманентного космоса, трансцендентный исток имманентного космоса, они все даны, выстроены вдоль такой оси. Но тут возникает вопрос, что есть еще один взгляд, если угодно, на космос, только не с точки зрения его онтологии, не с точки зрения его имманентности, такой некосмический взгляд на космос, который представляет собой взгляд, если угодно, с другой стороны, не из космоса, а извне космоса. И этот взгляд возможен, потому что космос – это не все, космос – это только, скажем, два этажа, два имманентных этажа единой онтологической структуры. Поэтому мы можем посмотреть на космос и на время, и на феномены. Время и феномены – это один и тот же круг. И на хору с другой стороны, со стороны идей. И тогда со стороны идей будет некоторое различие между феноменом и идеей феномена. Между временем и идеей времени, между хорой и идеей хоры. У Плотина это различие проявляется в том, что он говорит о некой духовной материи или ноетической материи. Материи, которая находится в сознании, в уме, умной материи. Материя, которая нематериальна. Это некий замысел ума о чем-то противоположном самому себе. Это некоторое диалектическое отрицание умом ума. Но не только не фактом, а космическим фактом, в котором проявляется материя, а это еще до всякого факта, до всякой материальности в уме существует замысел о возможности безумия. То есть в уме есть некоторые возможности, даже необходимость, если он покрывает все, он покрывает все, соответственно, в нем есть некая зона, где он допускает свою собственную антитезу и одновременно снимает ее. И, соответственно, это уже таким образом между умом как таковым и умом, мыслящим о своей противоположности, то есть между умом в уме и безумием в том же самом едином уме существует дистинкция. Это дистинкция исключительно, если по Гегелю использоваться или по Шеллингу, концептуально, то есть эта дистинкция нереальна, недействительна, ум не знает никаких дистинкций, хэн, пала не разделены во второй гипотезе Пармениду у Платона кай, поэтому хэн и пала, там нет никакого хэн и пала, там хэн, пала, все, без кай. И, соответственно, поэтому мысль ума о безумии не является другой мыслью, отдельной от самого ума. В этом особенность. И между мыслью ума об уме и мыслью ума о неуме, о безумии, о своей противоположности, как раз и располагается между ними, между этими двумя полюсами, интеллектуальными полюсами располагается мысль о времени. Поскольку это промежуточная сфера, сфера среднего, феноменального, находящегося между чистой материей, хорой и чистым умом, обычно называется в неоплатонизме и в платонизме душой, то можно сказать, что есть душа, это космическая, и есть мысль о душе, это ноетическая. И вот ноетическая мысль о душе или ноетическая душа, она помещена в одну ось взгляда на интеллект, на нос, а космическая душа на другую ось. Одна ось ноетическая, а другая онтологическая, можно сказать, или космическая ось. Таким образом, дальше есть одна очень интересная закономерность, и как только мы сейчас вот выстроим эту платоновскую, сугубо платоновскую схему, дальше нам мысль Шеллинга и вся его философия окажется гораздо более понятной и прозрачной. Поэтому здесь надо сосредоточиться и сделать усилия, и додумать до конца то, о чем мы сейчас говорим. Вот после этого Шеллинг будет довольно такой понятным станет. Так вот, отношение между этими двумя триадами космологии или феноменальной, имманентной триадой и триадой ноетической, они представляют собой некоторое пересечение, Это не просто два отдельных овала, два отдельных яйца мира, а это наложение двух овалов друг на друга. При этом, конечно, это образ, но образ чрезвычайно для нас важный. Эта схема, она является ключевой для очень многих вопросов, связанных как раз с метафизикой и доксами, и парадоксами, и видением, и патологией, патофизикой времени. Вот поэтому эта формула или эта схема чрезвычайно важна. В этой схеме, если мы наложим овал космический на овал интеллектуальный, то есть овал идей на овал действительности, один из секторов при таком наложении, не полном, а именно чуть-чуть разведенным, один из этих секторов совпадет. Это будет интеллектуальный сегмент, то есть то, где в космологии находится мир парадигм или образцов, мир идей, и то, где в наологии или в самом уме находится мысль уме об уме. Так вот, особенность этой инстанции, этого верхнего сегмента обоих овалов в том, что мысль ума об уме совпадает с самим умом. Иными словами, почему мы говорим о том, что два овала на этом уровне совпадают? Потому что здесь нет никакого зазора. Мысль ума об уме совпадает с самим умом. Ум не разделяется как таковой, и в этом отношении то, что выступает как парадигма по отношению к миру феноменов и к миру материальных феноменов, если брать всю полноту космической картины имманентности у Тимеи, и взгляд на чисто интеллектуальный овал, то вот эта парадигма по отношению к имманентному космосу совпадает с мыслью ума о самом уме, если мы будем смотреть на этот овал по оси чистого интеллекта. Интеллект как причина космоса совпадает с интеллектом как таковым. У космоса нет по Платону отдельной причины. Причина космоса, то есть то, что отражается в феноменах, это то же самое, что мыслят о самом себе, что есть вот огромная всеобщая мысль или нус, или ум. Мировой ум или мировое божество, которое соответствует второй гипотезе Парменида Хэмпала, единое многое, и которое объединено еще более высоким принципом чистого единого, о котором нельзя сказать, что он есть, потому что он предшествует всякому бытию. Соответственно, там, где мы говорим о бытии и интеллектуальном бытии по одной оси, и о онтологическом, космическом имманентном бытии по другой оси, в любом случае мир парадигм и мир и исток ума как такового совпадают. Поэтому у этих двух овалов одна из верхняя треть совпадают. Это не две трети, а одна треть, общая треть. В этом заключается вот единство, парменидовское единство, уже не из диалога Парменид-Платона, а самого Парменида, единство бытия и ума. Эйнай значит ноэйн. По Пармениду это базовое определение ума у Парменида, у Илиатов, у пифагорейцев, у платоников и у Аристотеля. Потому что у Аристотеля активный интеллект, это тоже в нем также бытие совпадает с умом. Это интеллект как таковой, это ум как таковой. Он является активным, и, соответственно, он является абсолютно тождественным, несмотря на ту ось, по которой мы к нему обращаемся. Он является тождественным и в горизонте наклонного овала имманентности, и в горизонте чисто интеллектуального овала. Это один и тот же ум. мысль или идея ума совпадает с самим умом. Вот это принципиально. В самом уме нет разделения на идею и вещь, которой эта идея, которой эта идея соответствует. Здесь еще нет этого расчленения, нет разделения. Разделение начинается на втором уровне, на следующем уровне. И вот тут возникает очень интересная, картина, когда, если мы начинаем разводить эти два овала, овал имманентности и овал ноэтического, интеллектуального мира, то впервые мысль начинает отделяться относительно того, что она мыслит, именно на втором уровне, на уровне феноменологии, на уровне, где из вечности рождается время. Мысль о вечности и вечность – это одно и то же. Но мысль о времени и время – это уже не совсем одно и то же. И отсюда возникает идея, что существует вечное время. Вот о чем мы говорили во второй лекции, посвященной Платону. То есть вечное время, которое частично совпадает с временем, а частично нет, потому что это вечный замысел о временном, вечный замысел о невечности. При этом, поскольку речь идет о тройственных овалах, о трех сегментах, соответствующих уму, душе и телу, если угодно, или нусу, божественной душе мира и хоре у Платона, вот в обоих случаях, и в случае замысла, и в случае начал, интеллектуальных начал, духовных начал, и в случае их воплощения, то здесь вот происходит на втором уровне расхождение между мыслью о душе и самой душой, между мыслью о времени, которая вечна, и временем, которое временное. При этом на самом деле, вот что интересно в этой схеме, что это разделение неполное. И в каком-то случае можно сказать, что мысль о времени, вечная мысль о времени не совпадает со самим временем. А в какой-то области эти два овала пересекаются. И тогда мысль вечная о времени проникает в само время. То есть время и есть вечная мысль о самом себе, и поэтому оно в каком-то смысле вечно, и не есть вечная мысль о себе, и поэтому время в каком-то смысле временно. Время не может быть ни вечным, ни временным, только ни тем, ни тем. Между временностью и вечностью времени, вечность времени – это мысль, вечная мысль о временном времени, между ними существует определенное диалектическое переплетение. Это переплетение в этих двух овалах очень наглядно видно. И это, кстати, объясняет в значительной степени ту дифференциацию внутри времени, с которой мы сталкивались у Симплики, у Имвлиха, что, или Протос Хронос Симплики, которому посвятили целую лекцию. То есть вот у времени есть что-то, что сближает его с временностью, и во времени же есть что-то, что сближает его с вечностью. Но что интересно, что когда мы накладываем два этих овала друг на друга, то получается, что у времени есть двойное отношение с вечностью. Одно по линии имманентности – это когда время есть отражение вечности, то есть не вечность, и вечность выступает по отношению ко времени в имманентно-космологической, онтологической оси, как не время, если угодно, потому что здесь нет ничего временного в вечности. В вечности все одновременно, симультанно. А вот с другой стороны, вечность заходит во время еще и через вечную мысль о времени, через замысел о времени. И вот этот замысел о времени и составляет некоторое внутреннее измерение времени. Это внутреннее измерение времени, то есть вечное измерение времени, и, собственно говоря, и объясняет нам специфику мгновения или специфику вечного настоящего, и даже тот, на первый взгляд, простой аристотелевский тезис, что время есть мера движение. То есть время является мерой движения, потому что она, как мы много раз говорили, замыкает момент движения на вечность. И происходит это не столько по линии онтологии и космологии, сколько по линии замысла, вечного замысла о времени. И вот здесь как раз возникает внутреннее времени по отношению к внешнему времени. Внешнее время совсем не вечность по своим основным качествам, а внутреннее время почти вечность. И вот это размытие границы, одной из границ между мыслью о времени и самим временем, составляет колоссальное, уникальное пояснение для понимания его природы. Поэтому ни в коем случае никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя жестко сказать: вот это время, а вот это вечность. Если как только мы это сказали, как только мы противопоставили их, как только мы утвердили между ними превативную негацию, тут можно вспомнить то, что мы говорили о формах негации в фонологии Трубецкого, что мы применяли к Гегелю на предыдущей лекции. Так вот, если мы применим по отношению к вечности и времени превативную негацию, скажем, время совсем не вечность, мы упустим то, что время – это одновременно и вечность. То есть здесь время как не вечность не должно браться как логический постулат, потому что время само по себе риторично, как и физика. Это нельзя применять ко времени строго логическую модель, потому что время – это риторика, время – это не силлогизм, это энтимема. То есть время само по себе и да, и нет. Время и вся феноменология глубинным образом иронична. И будучи ироничной, она никогда не может совпасть с строгой дефиницией. К миру феноменов нельзя применять принципы логики, только принципы риторики. Это важнейший закон о литологии и о литологической космологии, о литологической физике. Только та наука является по-настоящему научной, строгой и верной, которая прекрасно осознает эту трансформацию физических законов при переходе от вечности к времени, от ума к душе. Эта трансформация заключается в переходе от силлогизма к антимеме, от логического к риторическому, от строгого и однозначного к многозначному, нестрогому и, по большому счету, ироничному. В этом и есть, собственно, риторика. И отсюда этот двойственный характер и это наложение двух овалов. Это там очень сильно, эта схема, которая принципиальна для Шеллинга, очень сильно поможет нам и в том, чтобы понять, что такое время в его алитологическом измерении, то есть в истине. И дальше третий сегмент космического и интеллектуального овала, как они между собой сходятся на схеме, видно, что они как раз в отличие от времени, где идея времени и само время переплетены, где-то на полюсах они не совпадают строго, потому что время не есть вечность ни в коем мере, но между ними, вот в этом том, что можно назвать внутренним измерением времени, вот в этом внутреннем измерении времени время вечно, а во внешнем наоборот, антивечно, противоположно. И вот в этой риторике времени, в этой иронии времени заключается его природа. И в этом же природа души. Природа души, которая представляет собой некоторое нетерпеливое, как говорит Платин, некое дерзкое, некое метущееся выражение вечности. То есть в душе нет ничего того, что не было бы в вечности, кроме непослушания, некой истерики. Это вечность, которая впала в истерику. Это истеричная вечность душа, истеричный ум. Душа ничего не добавляет к уму, она скорее у него изымает его спокойствие, искажает его. Но это искажение, с одной стороны, есть образ, а образ всегда чем-то похож и чем-то не похож на то, на свой образец, на то, чьей копией он является. Похож и не похож, такой и не такой. В этом его особенность. Так же и время, так же и душа. Душа умна, но не совсем, не всегда. То есть нельзя сказать, что она совсем глупа, потому что это была бы тогда материя или тело. Вот тело по-настоящему глуп, неодушевленный, труп глуп. А живое тело, насыщенное жизнью и душой, уже гораздо умнее трупа, и гораздо самостоятельнее, и свободнее, и гораздо более возвышенное. Ну, конечно, не так, как ум, а вот ум уже, дух, вот он по-настоящему умен. И вот эта вот двусмысленность, двойственность мы видим на отношении времени и идеи времени, которые переплетены между собой. И будучи это и есть, собственно говоря, время, и есть та область риторического, в которую мы вступаем, где частично на самом крайнем пределе времени время перетекает в движение, то есть как полностью противоположно неподвижности и вечности, а в середине своей, наоборот, есть и то, и другое, есть подвижность и неподвижность, и именно с этим и связана проблематика мгновения. Дело в том, что если душа слаба, или, можно сказать, время слабо, оно не способно вырвать мгновение из движения. И ее слабость души или слабость времени заключается в том, что оно хочет вырвать мгновение, стой, говорит, мгновение. Но на самом деле мгновение протекает, уходит, и все время откладывается. И время бежит за мгновением, время стремится его догнать и не может. И вот это бегство, как Гегель говорит, что настоящее на самом деле не настоящее, только будущее настоящее. И вот это постоянное удаление, постоянное бегство настоящего в будущее, на потом, откладывание на потом, как раз свидетельствует о том, что время или душа слаба и не может установить прямой контакт между вечностью и движением, чтобы осуществить короткое замыкание. Об этом говорит как раз Фауст Гёте, когда все заканчивается, когда мгновение останавливается, остановись мгновение. И вот эта остановка мгновения, это значит абсолютное могущество души, фактически переставшей впадать в истерику и выбегать, и торопиться и метаться вокруг ума, который говорит, хорошо, там, я согласна, наконец-то ум есть то, есть мое самое внутреннее я. И тогда сила ума, которой душа не мешает, и своей ироничностью, своим совпадением, своей диалектикой, сила ума прожигает космос, и мгновение останавливается. Вот только тогда мгновение может остановиться, когда ум становится предельно силен, и душа усиливается его силой, фактически становится инструментом его силы, прямым, а не кривым, потому что обычно душа любит двигаться по спирали, двигаться кривыми путями. Когда пути души становятся такими же прямыми, как пути ума, в этот момент мгновение останавливается. А в противном случае нет, все время бежит по периферии. Вот это отношение как раз идеи времени ко времени мы рассмотрели. И последняя важная часть этого взгляда заключается в том, что теперь как обстоят дела между идеей движения или идеей хоры, идеей материи и самой материи, самой хорой, самим движением. А вот здесь уже позиция становится действительно фундаментальной, потому что с точки зрения ума безумия практически нет, или по плотину это некое пустое место, а с точки зрения феноменологии материальность, которая также прячется и которой, строго говоря, нет, тем не менее есть, потому что она выступает, эта материальность, через предельную имманентность, через тяжесть, которая входит в формы. В формах материальными является именно их тяжесть, а идейными они сами. И вот когда форма становится телесной, когда она приобретает некий вес, когда она приобретает некую тяжесть, это означает, что она подточена как молью, подточена материю. То есть ничто, небытие вступило в эту форму и сделало ее тяжелой, сделало ее неуклюже, сделала ее падающей. Фактически материя заставляет формы падать. Она, это чисто отрицательная инстанция космологии. И поэтому, строго говоря, между идеей материи, как идеей хоры, как ничто, и хорой, как таким имманентной тяжестью, имманентным пространством, имманентным движением существует оппозиция. Если в уме, между идеей ума и самим умом существует тождество, полное тождество, если между идеей души или идеей времени существует частичное сходство и частичное различие, то есть это и то, и не то, здесь мы приходим в сферу риторики, так вот между идеей хоры, то есть вечной материи, то, что называется у Платина, и конкретной имманентной космической материи вообще пересечений нет. Они друг другу совершенно противоположны, и в одном случае в уме безумие – это просто некоторая гипотеза антиума, которая несостоятельна, как та антиточка, о которой мы говорили у Гегеля, то наоборот, в имманентном мире то, что не может быть, вот, собственно говоря, вот эта вот исключенность безумия ума, на самом деле становится включенным, включенным и в феномен элементом предельной тяжести, предельного мельтешения, то есть то, что не может быть, есть. И вот идея материи по Платону, по крайней мере, чисто отрицательная, а материя имманентным образом в каком-то смысле позитивна, по крайней мере в том, что мы можем увидеть благодаря этой тяжести, увидеть плотность вещей, воспринять их вот тяжелым образом. Для духовного существа эта материя просто в каком-то смысле ничего не добавляет, только досадное недоразумение, потому что это ничто, которое претендует на то, что оно нечто. Это, по сути дела, и, кстати, Шеллинг это хорошо понимает, ссылаясь на софист Платона, где речь идет о бытии небытия. То, что мы положили в основу нашего представление о псевдологии, как о научной антологии нового времени, где то, чего нет, материи, внешний мир, экстернальность, выступает как то, что есть. Собственно говоря, в этом отношении тяжесть – это ложь, это некоторая, это ложный донос на мир. Тяжесть, это, поэтому она так часто связывается с дьяволом или с черными божествами, потому что дьявол считается тем, кто выдвигает обвинение. Дьявол – это прокурор, дьявол – это обвинитель, а вот Святой Дух, параклит в христианстве – это адвокат, это тот защитник, это тот, кто стоит и тихо высказывается в пользу того, кого судят. То есть Бог прощает, а дьявол выдвигает обвинение. Точно так же вот, и это обвинение принципиально ложно, потому что оно исходит из лжи, оно исходит из того, что нет и материи, не того, что нет в духе с точки зрения нуса, с точки зрения идеи материи. Выставляется здесь как то, что есть, как тяжесть. И в этой тяжести уже заключается фундаментальная уловка дьявола, и эта же тяжесть по Платону и лишает человеческую душу крыльев. Почему люди, души человеческие, падают в тело? Почему они теряют крылья? Потому что они становятся тяжелыми, они влекутся ложью, они увлекаются вот этим полюсом того, чего нет. И мы на наших двух овалах видим эту дистанцию между мыслью о материи и феноменологическим аспектом материи, между ними нет никаких пересечений, кроме обратного. Они расходятся, и таким образом есть мысль о движении, и которая, будучи мыслью, будучи вечностью, должна быть неподвижной, и самим движением. Здесь существует полная оппозиция между, если угодно, интеллектуальной материей или духовной материей и материей феноменального мира. Существует абсолютная оппозиция. Вот здесь-то как раз у Платона, по крайней мере, справедлива была бы привативная негация, потому что с точки зрения мысли материи нет, и это единственное литологическое верное утверждение материи, но с точки зрения феноменологии она как тяжесть придается телам и заставляет их двигаться в сторону некого абсолютного низа, некоторого метафизического низа, тем самым образуя уже и пространственный низ, и вот эту ту линию, линию, к которой тяготеет все падающее, то есть линию гибели, смерти, вырождения, падения, где сами формы временным образом распадаются. Это и есть втора, то есть гибель по-гречески. Втора. Вот как у Платона, но Шеллинг дальше делает очень интересный ход. Он говорит, да, вот это описание, вот эту картину двух овалов, эксплицитно к ним не обращается, но он их подразумевает. Здесь все совершенно верно. Единственное, говорит Шеллинг, читать эту картину надо не сверху вниз, не от парадигм через промежуточное и к антипарадигме, не от ума через душу к телу, но снизу вверх. Снизу вверх, и это уже и подозрительно, и одновременно оригинально. Это и свойство современного, современного мира, потому что Шеллинг живет в конце 18-го, в конце 18-го, в 19 веке, он человек своего времени, и прекрасно осознавая, что он в значительной степени противоположен своему времени, все же он является его частью. И вот здесь как раз это стремление прочесть платонизм обратным образом, но именно платонизм, это не атомистская концепция физики эмпирической, это не эмпиризм, это не экстернальная метафизика Ньютона, это нечто другое. Тем не менее, такое предложение прочесть космос снизу вверх и, соответственно, перевернуть неоплатоническую модель эманации, с точки зрения неоплатоников есть хэн, потом есть бытие, ум, потом есть душа, и в эту душу включается тело. Неоплатоники так раз классически видят, как и Платон, эту линию. А вот Шеллинг предлагает прочесть эту картину в своих набросках, не опубликованных при его жизни, им самим не опубликованных и не завершенных, которые называются «Вельтальтер», «Мировые эпохи». Этот текст надо не путать с более поздними лекциями, которые называются «Система мировых эпох», записанных Лассо. Сам Шеллинг считал, что это совсем неправильные конспекты его лекции, но это два разных текста совершенно. И вот наброски к «Системе мировых эпох», которые называются просто такие... из наследия текст под названием «Вельтальтер», то есть «Эпохи мира», там он как раз и говорит об этом прочтении неоплатонизма обратным образом. И это обратным образом очень подозрительная вещь. Мы сейчас поймем постепенно, в чем эта подозрительность, но давайте дальше просто рассмотрим, собственно, то, как Шеллинг уже трактует время. Здесь надо сказать, что он следует за Якобом Бёме. И вот в антологии и, соответственно, дальше в интерпретации времени у Шеллинга мы, конечно, постоянно имеем дело с Бёме. Даже складывается подчас впечатление, что Шеллинг пытается строго пересказать нам Бёме, только минуя его... алхимический, магический язык, хотя иногда и этот язык вторгается в строгие философские формы изложения Шеллинга, и фактически это как бы предание философии Бёме такой философской версии, философского выражения. Если, например, Франц фон Бадер просто следовал за Бёме почти вот прям строго и в мистика алхимическом смысле, то Шеллинг пытается пересказать Бёме языком современной ему философии, найти соответствие с Фихтой, с Кантом, с отчасти с Лейбницем, но тем не менее это Бёме вот как он есть, это от Бёме мы никуда не уходим. В самом главном, самое главное у Шеллинга, особенно у позднего Шеллинга, но и не только у позднего, и у раннего, это Бёме. Фактически можно поставить даже знак равенства между мыслью Бёме и мыслью Шеллинга, просто два разных выражения одной и той же мысли. Две разных формы высказывания, одного и того же высказывания, по сути. Так вот, с точки зрения Шеллинга, тот круг, тот овал, который мы рассматривали, двойной овал, а овал пересекающийся, у него тоже он будет, сейчас мы посмотрим, как это, как у него этот овал функционирует и интерпретируется в его двойной овал, или два овала, пересекающихся в верхней трети, в верхнем сегменте. Как он у Шиллинга, какие особенности у него есть? Так вот, там, где мы помещали у Платона мысль о хоре, и там, где мы помещали саму хору, то есть материю, мысль о материи у Платона, или мысль о пространстве, о месте у Платона, и саму хору, кормилицу, восприемницу, основу, ту, которая на коленях которой сидит феноменальный мир, то Шеллинг добавляет здесь особенно некоторое важное дополнение. Он говорит, это природа, натур, это природа. То есть он не только говорит о материи, он включает в материю всю природу. Все природное и природа как таковая – это третий нижний сегмент обоих овалов. И это чистая мысль Бёме, потому что именно Бёме говорит о том, что в Боге есть природа, эта природа в Боге вечная, эта природа такая же темная и предлогичная, как и природа в мире. Ну и, собственно говоря, через наличие этой вечной природы, темной природы, состоящей из фундаментальной оппозиции контракции, то есть сжатия, или материнского, женского принципа, и огненного стремления вырваться, экспансии мужского принципа в виде огня. Вот из этой оппозиции рождается, из огня рождается свет, логос, и, соответственно, в Бёме, в сотворенной природе, повторяется та же самая оппозиция между спокойным и тихим умом и буйствующим элементом предшествующего начала того, что можно сказать бессознательным в Боге. И вот здесь отличие от Платона, здесь отличие от Платона. С точки зрения Платона идея хоры в уме практически пуста, а с точки зрения Бёмы она полна. И здесь, возможно, речь идет о том, что происходит некоторая неопределенность и путаница в отношении того, чем является идея хоры и чем является хэн, предшествующий уму. Потому что они чем-то похожи. Ведь хэн, единство, которое предшествует уму, у того же Плотина описывается как некое дионисийское безумие, как некоторый ванзин, то есть некоторое сошествие с ума самого логоса. Вот в предельном случае, когда ум задумывается о своем собственном истоке, он сходит с ума, потому что это исток предумный, он еще предшествует уму, а значит, он берется из безумия, и опыт единого – это опыт надинтеллектуального безумия. Но только это то интеллектуальное безумие, которое конститутивно для самого ума. То есть это то безумие, из которого этот ум рождается. А есть еще представление об уме как о представление ума как о своем отрицании, то есть о неконститутивном безумии, предшествующем уму, о некотором имманентном самому уму безумию, которое представляет собой внешний, если угодно, полюс аналогии. Внешний полюс ума, внешнюю границу ума, там его нету. И есть еще внутренняя граница ума, где тоже его нету, но нет еще. То есть есть нечто предшествующее уму и есть нечто последующее уму. Так вот, у Бёме и у Шеллинга эти две инстанции, инстанция платоновского хэн, единого платиновского хэн, единого предшествующему уму, и мысли ума о своей противоположности, они что? Они каким-то образом связаны и совпадают. И называются они, эти две разные инстанции, совершенно разные, полярные инстанции, в каком-то смысле, они называются единым словом природа. Из этого замыкания двух типов безумия. Одно еще не ум, а второе уже не ум. Между еще и уже тоже в каком-то смысле с точки зрения последовательности, с точки зрения прото-времени, замыкая одно то, что последует на то, что предшествует, и сливая их, сплавляя их, получается идея вечной природы, которая предшествует уму. Не просто последует, но и предшествует уму. Вот это, пожалуй, главная особенность метафизики Бюма, которая выражается таким тяжелым алхимическим языком в его писаниях, и что Шеллинг хочет привести к ясному виду. Но и он вслед за Бюмом упускает эту принципиальный дифферанс, принципиальное различие между предумным хэн и, скажем, мыслью ума о своей противоположности, что воплощено в концепции наэтической материи или духовной материи, или мысли о хоре, или мысли о движении. То есть мысли ума о не самом себе, если это мысль, то это мысль, которая идет за ним. А вот то, что утверждает ум, это то, что предшествует ему, то наоборот пред ним. Вот различие, стирая эту границу между после и до, мы получаем концепт вечной природы Бюма и, соответственно, представление о божественной природе у Шиллинга, где мы встречаем два на самом деле взаимно исключающих содержания. Одно содержание предельной пустоты, которое характерно для постумного безумия, и предельной наполненности, которая характерна для предумного безумия. Вот две формы безумия сливаются, переплетаются, и вся стройность платонической модели, она как бы нарушается, она перевертывается. Как раз происходит некоторое обращение или вращение в той платонической топике, что сам Шеллинг предельно хорошо понимает на самом деле, что предложение прочитать неоплатонизм снизу вверх, а не сверху вниз, от природы, от божественной природы, это чистое предложение Бюма, к божественному уму снизу вверх, а не наоборот, от божественного ума к тому, что, можно сказать, идеи природы, вот это предложение само по себе, переворачивающее всю структуру алитологической метафизики, и, с одной стороны, остроумно, оригинально, одновременно, поскольку это происходит в новое время, чрезвычайно подозрительно, поскольку здесь, как мы видели, уже наступает некий черный логос, антилогос, экстернализм, прогресс, темные боги начинают атаковать извне структуру алитологической истины, атакуя настоящую философию, настоящее время извне. И, соответственно, это подозрительно, что это происходит именно, Бюма писал, в 17 веке, в Шеллинг 18-19, что это происходит в новое время, что вот это предложение перевернуть неоплатонизм и прочитать его снизу вверх совпадает по эпохе с общим подъемом сил, которые выступают против платонизма вообще, против аристотелизма вообще, против интернализма, интернальных моделей вообще. Но это, конечно, не экстернализм. Ни Бюма, ни Шеллинг — это не экстернализм, но это некоторая крайне двусмысленная метафизика, чрезвычайно богатая именно, возможно, в силу своей двусмысленностями, огромным числом самых невероятных выводов и приложений, но одновременно созвучная, как мы еще и увидим, созвучная совсем подозрительным и темным пророчеством Иоахима де Флоры, в принципе, и Бюма, и Шеллинг вписываются, и даже отчасти Гегель вписывается в этот иохимизм. С одной стороны, тут тоже поразительный момент. Уже мы должны понять, что сейчас мы говорим об очень нюансированных метафизических картинах. С одной стороны, и Бюма, и Шеллинг, и Гегель, и даже, как мы видели, Кант и Лейбниц, они интерналисты, все интерналисты, они не верят ни в атомы, ни в существование эмпирически внешне по отношению к духу и человеку реальности, одновременно их интернализм не является ортодоксальным, не является прямым, он искажен, он деформирован, он пронизан тревожными испарениями лжеонтологии, ложного логоса. Темный логос присутствует в этих мыслителях не только вовне, как то, что они отвергают, а все они отвергали атомизм, а все они отвергали экстернализм, но он, тем не менее, проникает отчасти внутрь их. Вот это самое сложное. Самым ясным не экстерналистским, самым ясным и последовательным платоником и алитологом является уже в 20 веке Рене Генон и вот традиционалистское направление. Вот тут все становится совершенно очевидным, никаких компромиссов с модерном, который мыслится как абсолютно отрицательная часть мировых эпох, нету, и вся философия становится возможной по-настоящему, и по-настоящему становится возможным отделение алитологии от псевдологии. То, что приходит за эпохой сакральной цивилизации, за христианством, есть антихрист. Хотя ни Генон, ни Эвола не были христианами, они в большей мере христиане, чем многие христиане, потому что они не заблуждаются и не ошибаются относительно точной классификации того времени мира, того Weltalter, в котором мы находимся. И никаких сомнений и иллюзий в отношении, что модерн является антимир, что это эпоха ада, эпоха апостасии во всех своих отношениях. И это псевдологос, ложный логос захватывает контроль над и господство над человечеством и над миром, у них не было. И с такой определенностью никто модерн, ни Бёме, ни Шеллинг, ни Гегель, может быть, за исключением Новалиса, ни Фихте, ни, кстати, Лейбниц, ни тем более Кант, который был прогрессистом при всех его, в общем, положительных сторонах, как мы видели, не утверждал. Вот это самое интересное. Это очень важное замечание. Двинемся дальше. Итак, мысль о неуме, мысль о материи у Шеллинга и у Бёмы приобретает характер вечной природы или природного начала в Боге. Вечная природа – это не природа, ни тварная, ни имманентная, а это природа, которая существует внутри ума, как его предшественник. Поэтому, как предшественник ума, она похожа на Хен, но Хен не выделяется в отдельную, в отличие от Плотина, и самую первую ипостась. И триада, с которой оперирует Шеллинг, это триада, наверху которой находится ум, нус, в середине находится душа, а внизу природа. Вот это такова структура божества по Шеллингу. Есть природа или даже материнское, женское начало в божестве, есть промежуточное начало в божестве и есть высшее начало. Промежуточное начало Шеллинг называет бытием, первое начало, темное начало, природную, вечную природу называет небытием, а третье, самое высшее, которое находится выше высшего, высочайшее, хёксте, говорит Шеллинг, называется духом. И вот дух, с его точки зрения, в Боге, это вершина того процесса, который вечно происходит в Боге. То есть Бог жив, по Шеллингу, означает, что Бог постоянно оживает, постоянно рождается. Он рождается вечно, он рождается как Бог из своей небожественной стороны божественного. То есть есть божественное и есть Бог. Природа, божественная природа в Боге, она божественна, вечна, но не есть Бог. А Бог рождается из своей собственной божественной природы вечно. И этот процесс перехода от, скажем, тьмы в Боге или бессознательного в Боге или даже безумия в Боге к бытию Бога, к осознанности Бога, к уму в Боге, этот процесс, который происходит вечно. Вот это, и этот процесс, он не то что произошел раз и навсегда, это еще нету времени, но уже есть, если угодно, идея времени или божественное время. Божественное время полностью вечно по Бёме, и, соответственно, вот это божественное время описывает вечный процесс. Вечно в Боге тьма охват превращается в свет, и вечно в Боге свет начинает осмыслять самого себя как дух, не зависящий ни от своего бытия, ни от своего небытия. Вот это определение, очень важное определение Шеллинга духа. То есть высшие инстанции или третьей, самой высочайшей инстанции, которые, кстати, Шеллинг, так же как и Иоахим де Флора, соотносят с выражением Иоанна Богослова из первой главы его Евангелия, где речь идет о благодать, в таком выражении «благодать возблагодать» или «благодать перед лицом». Благодати. Мы об этом говорили. Харис анти харитас. Иоанн 1.16, где речь идет у Иоанна о инстанции, которую мы не можем строго идентифицировать, но которую у Иоахима де Флора противопоставляется благодати. И именно с этим связано третье царство Иоахима де Флора, которое должно, с его точки зрения, прийти на смену эпохи благодати. Помните, мы говорили у Иоахима де Флора, первый эон – это эпоха закона, потом эпоха благодати, Новый Завет, эпоха Ветхий Завет, эпоха закона, это иудейский период, эпоха благодати, это христианский период, который Иоахим де Флора связывает с господством католической церкви. И пока, или церкви вообще, христианской церкви, на этом завершается ортодоксальное понимание о времени. И вот дальше третья эпоха по Иоахиму де Флоре, это эпоха большей благодати, благодати возблагодати, благодати антихаритас, то есть харис антихаритас, что можно, как мы говорили, интерпретировать очень и зловещим образом, потому что здесь и вот это есть анти, противопостояние благодати, противостоящей благодати, какой-то другой, иной благодати. То есть можно вспомнить иной огонь, за который покарал Господь евреев в эпоху скитания с Моисеем по пустыне. Но и здесь как раз происходит расхождение между иохимизмом, который утверждает после христианской эпохи еще более духовную эпоху, и эсхатологическими пессимистическими взглядами на эту постхристианскую эпоху, которая представляет собой апостасию царства Антихриста. Вот эта неопределенность, как благодать и возблагодать, или хёксты, еще более высокого, чем самое высокое, а эта неопределенность характерна для Иоахима де Флора. У его последователей, номиналистов, как мы, когда исследовали генеалогию экстернальности, показали, это приобретает уже чисто дьявольский характер. А у Шеллинг оказывается в некотором неопределенности по отношению того, как отнестись к этому третьей эпохе мира. С одной стороны, в духе, в своей системе он видит его как высшее, хёксты. Возможно, Иоахим де Флора видел царство монашества, когда все человечество станет монахами, как некоторое воплощение истинного христианского духа, когда рухнет тот зазор между тем, что христианство, чем христианство хочет быть, и чем оно было и есть. Вот этот зазор рушится в монашеском полной отдаче монахам себя Богу, и Иоахим де Флора мог, возможно, наивно надеяться, что после такого компромиссного христианства придет бескомпромиссное христианство, настоящее, подлинное христианство, которое будет уже нетерпимо к любым откладываниям воплощения в жизни христианского идеала, как Христос отказался быть терпимым по отношению к юноше, соблюдавшему все заветы, но отказавшемуся продать свое имение и пойти за Христом. Вот, собственно, мысль и у Иоахима де Флоры, и у Шеллинга, и явно у Бема именно такова. Высшее должно быть реализовано как продолжение христианства, а никак ни в коем случае от него отступление, как его в совершении. Поэтому само домостроительство Святого Духа является совершением, превращением всех обещаний в нечто уже ставшее действительным, ставшее во всех отношениях реальным, подлинным, необратимым. То есть интенция такого движения к более высшему, к третьему началу, над просто высоким, она может быть и вполне духовная, как и замысел Шеллинга о трех церквях. Он считал, что есть церковь Петра, это церковь католическая, церковь Павла, более рациональная, это протестантизм, и что еще грядет церковь Иоанна, третья церковь, это будущая церковь, будущего христианства, в котором все христианское откровение будет полностью явлено, все последствия прихода Господа Иисуса Христа в мир будет понято и продумано и прожито всем человечеством. И тогда вот, собственно, настанут такие духовные времена. Но все это говорится, и в теории это может быть, в мистической теории, как бы применительно к вертикальному взгляду на человеческое совершенствование очень приемлемо и правильно, но когда мы отождествляем этот вертикальный путь с горизонтальным путем истории, здесь возникает некоторый очень тревожный задел, потому что к постхристианскому периоду, к эпохе, когда должен прийти по Шеллингу, но Третий Дионис или Церковь Святого Иоанна должна быть проявлено в мире. Этот момент совпадает в конкретной истории Запада и человечества с таким, с предельным обрушением всех духовных структур. То есть это как раз то, как, где должно было бы быть приход, наступление лучшего, на практике становится наступлением худшего. И худшего, чем Ветхий Завет, тем более, чем Новый Завет. Худшего вообще. То есть с тотальной, абсолютной лжи и восстания титанов и прихода Антихриста и дьявола, чем и является современная западная европейская цивилизация и чем является модерн, новое время, то есть разрушение всех возможных сакральных начал. И это началось там не в 20 веке, не в 21 веке, это началось именно вместе с модерном, как мы видели, еще уходят корнями в само Средневековье. Вот с этим фундаментально связана, на мой взгляд, проблема философии времени у Шеллинга. Он видит ее, ну, пожалуй, яснее и лучше, чем кто бы то ни было. Но одновременно это неопределенность относительно идентификации времени, в котором он живет. Это, кстати, позднее сказалось на Шеллингианце Соловьеве, русском основателе русской религиозной философии, который до какого-то момента был сторонником прогресса и видел в современном человечестве движение вот как раз к достижению этого духовного идеала, но в последние годы понял, что что-то не сходится, и вот его разговоры, три разговора, уже апокалиптическим образом описывающие современную ему эпоху, это более христианский, более правильный подход, потому что прогресс – это и есть та черная церковь, которая с христианством вообще не сопоставима, либо христианство, либо прогресс. А у Шеллинга и как раз такой ясности-то как и нет, и как у раннего Соловьева нет. Но, таким образом, что ж тогда говорить, если такая фундаментальная и самая главная ошибка возможна, не то, что уж прям точно мы ее видим о философии Шеллинга, но возможно в интерпретации философии Шеллинга, что же говорить обо всем остальном. И, тем не менее, мы не можем двинуться дальше к рассмотрению его изложения времени без обращения внимания на эту принципиальную проблематичность, проблему в интерпретации самим Шеллингом той эпохи, в которой он жил. он ужасается и он отвергает ее в ее материализме, но он одновременно видит в ней какой-то прогресс. То, что он ужасается, это правильно, но какой прогресс? Вот о чем в конце 18 века и в 19 веке существовал просто такой глобальный крах последних основ средневековой традиционной культуры в Европе. Поэтому, собственно, Шеллинга и позднего мало кто понимал. Он совсем не вписывался в самые авангардные стороны материализма и экстернализма. Но одновременно нет ясной определенности в его отвержении окружающего его времени. Это вот очень важный момент. Теперь переходим с этими поправками, с этими важнейшими методическими оговорками, переходим к его теории времени. Итак, Шеллинг видит в Боге три начала. Вечную природу, бытие Божье и Дух Божий. Он их выделяет. Это не Троица, это не учение о трех лицах, это учение о трех потенциях, которые существуют, или трех началах. По-разному определяет Шеллинг, что это такое. Это в каком-то смысле потенции, если брать их временное соотношение, или три вечных начала, если брать их с точки зрения под модусом вечности. И вот что интересно, что эти три начала, то есть божественная природа, которая является небытие в Боге, или бессознательное в Боге, или тьма в Боге. Второе начало – это свет в Боге, это бытие в Боге, это ум в Боге, прямо противоположное первому, которое рождается из первого начала, и так свет во тьме светит, и тьма его не объяст, это второе начало. И есть еще третье начало, духовное начало, которое стоит в каком-то смысле над этим вторым началом. Это уже не свет и не бытие божественное, а нечто превосходящее свет и тьму и объединяющее свет и тьму. То есть вот это третье начало не является ни первым, ни вторым, потому что, не будучи еще одним каким-то онтологическим явлением в божестве, потому что кроме бытия и небытия ничего быть не может, тем не менее не совпадает ни с бытием, ни с небытием и является свободным по отношению и к бытию, и небытию. Вот это дух свободен. Бытие не свободно, потому что оно не свободно не быть. Оно не может захотеть не быть и исчезнуть. Оно есть. Оно, и этим оно не свободно. Одновременно оно не свободно тем, что оно окружено небытием. Небытие не свободно тем, что его нету. Бытие не свободно тем, что оно есть. А вот дух свободен, потому что он не есть и не есть. Он есть воплощение свободы, и эта свобода Бога составляет его главную и фундаментальную черту. Именно его божественность и полнота. Вот это и есть Бог по Шеллингу, потому что божественная природа – это божественное, вечное, но не Бог. Бытие в Боге – это уже почти Бог, но Бог, который сущий, но и, ну, не до конца есть сам Он, потому что Он вовлечен в некий круг альтернативных движений. Есть-нет, бытие-небытие. Хотя в Боге это вечно, в отличие от мира, тем не менее этот замкнутый цикл представляет по Шеллингу собой колесо, Божие колесо, описанное Иезекиилем, когда пророк Иезекииль видел колеса с глазами в духовном мире. Вот Шеллинг говорит, что это колесо, вот это фундаментальное колесо альтерации между бытием и небытием, это некоторая в каком-то смысле несвобода Бога. Несвобода Бога быть, несвобода Бога не быть, несвобода от этого цикла, она есть. И несвобода при этом в природе Бога существует чистая необходимость. И необходимость чистой привации, в ней есть только одна воля. На втором уровне есть бытие, есть свет, есть разум, но еще нет истинной свободы. Истинная свобода возникает только на третьем, высочайшем уровне, и эта свобода есть высшая, есть сам Бог, то есть сам Бог по себе. То есть Бог как таковой, он есть... Как он сам и это третье начало, высшее начало, есть как не сам и это природа в Бога или необходимость в Боге, и есть промежуточное начало, которое в самом же Боге есть бытие в Боге. Вот таким образом тьма, свет и то, что является единым, объединяющим и превосходящим и тьму, и свет, и представляющих единство и того, и другого, и вот это и есть сам Бог по Шиллингу. А дальше Шиллинг делает следующий ход. Так вот, эти три начала по Шиллингу – это три времени Бога. И это поразительное совершенно высказывание. Мы уже подготовлены к нему, когда мы сосредоточили наше внимание на различие между временем и идеей времени в платоновской модели. А вот Шиллинг доводит эту идею идеи времени Бога или божественного истока времени, или божественного времени, если угодно, до своего логического конца. И он дальше утверждает, что в Боге есть время, в вечности есть время. И в Боге есть прошлое, настоящее и будущее. Прошлое в Боге – это всегда прошлое по отношению к настоящему. Это вечное прошлое в Боге, и это вечное прошлое в Боге совпадает с вечной природой, божественной природой в Боге. Есть вечное настоящее в Боге, это совпадает с бытием в Боге, и это тоже есть вечное. И есть, самое интересное, самое неожиданное, есть будущее в Боге. То есть Бог как Бог внутри единого божественного времени есть будущее по отношению к самому себе. Бытие в Боге есть, небытие в Боге было, это очень важно. И было возникает всегда по Шиллингу только по отношению к тому, что есть. Было по-настоящему становится бывшим, когда есть настоящее. И настоящее, которое не совпадает с этим бывшим. То есть между настоящим и бывшим существует разрыв континуума, разрыв уровня. Прошлое становится прошлым и прошедшим по-настоящему, когда есть нечто неприходящее, непрошедшее, которое, когда есть нечто остановившееся в этом ходе, что и есть вечное бытие. Это вечное настоящее в Боге. Но это тоже еще не сам Бог. Вот есть бывшее в Боге, чего нет, есть настоящее в Боге, что есть, и есть самое настоящее в Боге, что только еще будет. Поэтому Шиллинг высказывает такую парадоксальную и смущающую многих теологов формулу. Бог есть тот, кто будет. Бог есть тот, можно сказать, тот, кто был, кто есть и будет. Это полная формула божественности, но это не о Боге, это о божестве. Божество было, есть и будет. Но Богом как таковым, субъектом божественности и носителем высшего проявления божественности, воплощенного в свободе, является только будущий Бог. Бог, который будет, вечно будет. Обратите внимание, вечно будет не тот, который станет, а тот, который будет вечно. И он для самого Бога, для самого божественного, всей структуры божественности представляет горизонт будущего. То есть этот горизонт будущего не совпадает с тем, как Бог есть, потому что иначе бы не было необходимости вот этого Бога будущего. Этот Бог будущего не совпадает, конечно, не с божественной природой, но он не совпадает и с настоящим Богом. То есть он не совпадает с бытием. Он свободен, как Шиллинг подчеркивает многократно, и от бытия, и от небытия. Таким образом, по Шиллингу, вечность оживает. Вечность перестает быть только чем-то неизменным, постоянным, эта вечность начинает жить. Вечность становится чем-то кинетическим. В вечности есть движение. А раз есть движение, то в вечности есть природа. В вечности есть изменение. В вечности есть процесс. В вечности есть время. Это совершенно уникальный подход, точно соответствующий Бёме, абсолютно точно продолжающий представление Бёме о процессах внутри божества, только изложенное философским языком, а Бёме больше таким натурфилософским, герметическим языком. И Шеллинг в этом отношении говорит о том, что это является не его философией, не только его философия, вот это представление о времени в Боге, а это является философией всех философий, которая всегда так или иначе была известна людям, но которая часто скрывалась или излагалась фрагментарно. Поэтому для самого Шеллинга идея философии времени в Боге или божественного времени, или представление о Боге как о Боге прошлого, как природа в Боге, о Боге настоящего, как Боге бытия, и о Боге будущего, как Боге свободы, это на самом деле и является основой истинной философии, которая в христианстве раскрылась в максимальной сфере, но существовала и в эпоху Платона, и само учение Платона об идеях, говорит Шеллинг, это не просто пифагорейское изложение, а продолжение некой древнейшей истины. Фактически Шеллинг излагает в своей философии то, что в круге Марсилио Фичино называли приско-теология, или первичная теология, или такая вечная философия, то, что Генон называет примордиальной традицией, или София Этерна. И вот Шеллинг считает, что он ухватил саму сущность этой единой философии. Он не рассматривает ее как свое собственное построение, как свою систему. Для него эта система, он вскрывает ее, он ее опознает, поэтому он ужасается современным ему философов, которые считают достаточным формального знакомства с древней философией и через прогресс легко отбрасывает все как предшествующий их собственным индивидуальным системам, которые вообще не имеют никакого значения, никакой ценности по Шеллингу, без глубокого постижения всей полноты исторического процесса мышления. Мысль на человечество одна по Шеллингу, и философия человечества одна. И эта философия, эта мысль продумывается и проживается во всех века, всеми цивилизациями, всеми культурами, двигаясь к своей полноте. И вот представление о времени в Боге является главной характерной особенностью именно этой полной, всеобщей и тотальной философии по Шеллингу. Конечно, картина, вот сама метафизическая картина о природе в Боге, о прошлом в Боге, о настоящем в Боге, о будущем в Боге, не нарушая представления о вечности божества и единстве божества, создает совершенно уникальный, очень пронзительный мир Бога. То есть Бог становится наполненным, Бог становится не пустой абстракцией, как в деизме того периода. Бог начинает быть живым. Он, и отсюда вытекает значение для Шеллинга религии, культа, сакрального, духовного знания. То есть такой живой Бог, Бог, который находится в кинетическом движении, и даже внутри вечности он не тождественен сам себе, вот его вот это время внутри, вечное время внутри Бога становится жизнью Бога. И живущий Бог, Бог, который отбрасывает в небытие прошлое, утверждает в настоящем бытии и направляет все это к высшей свободе в самом себе, в будущем, конечно, такой Бог соотносится с миром иначе, чем Бог статичный, чем Бог неизменный, чем Бог неживой, если угодно. Поэтому для Шеллинга Бог деизма, Бог, в котором нет диалектики, в котором нет вечного времени, это Бог мертвый, это Бог, это труп Бога. В большинстве таких сонных моделей теологии, которые просто воспринимают Бога как наивно другое и все по анти, анти, антиположенности к, с миром, в них нету настоящего Бога. В них Бог и умирает. Бог умирает не, в, не столько в атеизме, хотя он там тоже умирает, сколько в теологии мертвого Бога. А тот Бог, у которого нет прошлого, будущего, настоящего, по Шиллингу мертвый Бог. Так он приходит к обоснованию жизни в Боге. И это принципиальная особенность его философии. Он к ней, к этой, к такой формуле он шел и в первой половине своего творчества, когда он писал, разрабатывал философию идентичности, тоже стремясь, сейчас мы подойдем к чему он стремился, и в своем эссе о человеческой свободе, и в своей системе трансцендентальной философии, он подходил к этому. А во второй половине он уже окончательно предал форму, хотя не письменную, а лишь в лекциях, лишь в своих, своих курсах, которые он читал, он придал, развил эту теорию, начиная как раз с наброска Вельтальтер о мировых эпохах и в полной мере осуществив этот проект в том, что стало позднее известно как так называемая позитивная философия. Это три фундаментальных труда, изданных уже его детьми после его смерти, которые представляют собой конспекты его лекций, из трех частей. Это введение в философию, в мифологии, это философия мифологии и философия откровения. Вот это, собственно говоря, развертывание этой главной мысли. Но уже в наброске Вельтальтер, мировые периоды, уже и в курсе, в том числе и в курсе о системе мировых эпох, уже более позднем, фактически Шеллинг излагает все основные положения этой своей поздней философии, которая является апогеем его философской мысли и в значительной мере объясняет то, на что было направлено и чем вдохновлялась его и ранняя философская деятельность. То есть вот Шеллинг как бы объясняет самого себя, поздний Шеллинг объясняет раннего Шеллинга, между ними нет никакого противоречия, это одна и та же мысль. Если вообще вся мысль человечества – это одна и та же мысль, ну и Шеллинг, который это прекрасно понимает, было бы абсурдно для него считать, что есть ранний период и поздний, он просто мыслит одну и ту же философию и углубляется в нее, открывает в нее все более и более внутренние измерения. Так вот, поздний Шеллинг становится понятен, все в нем становится понятно, исходя из этой бюмианской в значительной степени, но возведенное в строгие философское здание бомианской теологии, где есть прошлое в Боге, есть настоящее в Боге, есть будущее в Боге. И вот этот оживший Бог с прошлым, настоящим и будущим, он, собственно говоря, и является той инстанцией, через которую Шеллинг осмысляет мир, уже не божественный мир, а временной мир. Божественное время становится ключом к пониманию природного времени, а божественная природа становится ключом к пониманию природной природы. И, соответственно, божественный дух становится ключом к пониманию человеческого или ангелического духа. Соответственно, живой Бог с точки зрения Шеллинга творит или конституирует живой мир. А вот этот как раз ранний Шеллинг здесь очень понятен, потому что ему очень нравился Спиноза именно за счет того, пусть это пантеизм, пусть это субстанциализм, за счет того, что мир у Спинозы жив. Да, за счет ликвидации трансцендентного измерения, что было неприемлемо для Шеллинга, но на самом деле ему нравился живой мир, ему нравился, как и Гёте нравился, такой мир, населенный духом, населенный смыслом, населенный динамикой. Для Шеллинга был категорически неприемлем картезианский мир, как состоящий из объектов, противоположных субъекту, и тем более ньютонианская вселенная, которая из одного объекта просто состояла. Он видел в мире жизнь и видел в мире, в природе дух. И, соответственно, видя дух и жизнь в природе, он и во временном измерении, он полагал эту жизнь в истоке. Вот это очень важно. Снова мы возвращаемся к тому, с чего начали сегодняшнюю лекцию, что герменевтика философии связана с пониманием о времени. И вот если понимать время как нечто духовное и понимать жизнь природы как нечто божественное, содержащее в себе некоторые высшие абсолютные смыслы, что вполне соотносится с платонизмом, это требует того, чтобы и к Богу, как высшему началу, этот принцип насыщенной жизни тоже применялся. Соответственно, объяснение жизни мира Шеллинг видит в объяснении в жизни Бога. Бог жив, поэтому и мир жив. Бог свободен, поэтому и в мире есть свобода. И другое, в Боге есть безумие, поэтому оно есть и в мире. В Боге есть природа, поэтому природа и есть вот это в своем изначальном направлении. Это безумие, это бездна, это ужас, это тьма, это небытие. И все вместе природное и божественное связано и различается именно за счет мировой души. И между божественными процессами, между божественными временями или между историей Бога, если угодно, и историей мира существует теснейшая взаимосвязь. Это не означает, что Бог есть мир, ни в коем случае. Но это означает, что мир не есть Бог, строго. Вот смотрите, Бог вечен, а мир нет. Но на самом деле в невечном и временном приходящем мире нет ничего того, что не было бы в вечном Боге. Поэтому в Боге есть и природа, и время, и настоящее, и будущее, и свобода, и бытие, и небытие, и прошлое снимаемое, и безумие есть в Боге, и ум. Но все это под модусом вечности, а в мире все это под модусом времени. И вот временность мира и вечность Бога соотносятся не просто между собой как одно и его отрицание, не через превативную негацию, а через гораздо более сложную диалектическую систему. Потому что в мире божественное время или вечное время развертывается временным образом. И время в Боге, и время в мире имеют сходную структуру. И как в Боге есть природа, так в природе есть природа. И как в Боге есть Бог, так и Дух, так и в природе, во временной природе тоже есть Дух и тоже есть Бог. И Он, Бог, который в природе, в начале, в прошлом, Он не явен, его, он еще не есть, потом он обнаруживает себя, то есть он приобретает бытие, но самим собой, субъектом настоящим, духом, как высшим началом самом в божестве, в истории мира Бог станет лишь в будущем. Вот такой будущий Бог предопределяет представление Шеллинга о будущей религии, о религии будущего, которая должна стать квинтэссенцией и исполнением всех мировых эпох. То есть это будущее в Боге, как где Бог есть сам Он, а не просто божественность, будущее в Боге перекликается с будущим мира или с концом истории или с финалом исторического процесса в мире. И дальше, соответственно, Шеллинг переходит от времени, божественного времени в Боге к природному времени, которое не является строго природным, потому что и божественное время не является строго Богом. Оно является движением к Богу через сложные напряженные отношения между настоящим и прошлым, между настоящим и будущим, между прошлым и будущим в самом Боге. И столь же сложной является структура исторического времени. И это по Шеллингу история природы, уже история не Бога, история того, что не есть Бог, определяется теми же самыми фундаментальными законами времени. Это и есть Weltalter, то есть это и есть периоды или эпохи, или возрасты мира. У мира, у природы тоже есть те же самые три фундаментальных возраста или три периода, как и в Боге. Есть период прошлого. Это, по Шеллингу, доминация бессознательного в природе и в мире. Это некоторый образ, некая икона божественной ночи. Поэтому это то, что конституирует прошлое истории. И здесь существует специфическая религия. Религия по Шеллингу, первая религия, это религия, которая является неким ответом на божественную природу, как тьму в Боге. И как тьма в Боге, как прошлое в Боге представляет собой еще небытие Божие, точно так же в первой религии первой эпохи, Бог мыслится исключительно как не оно само. И вот здесь как раз как не сама природа. И этот отсутствующий Бог, этот Бог абсолютно и жестко трансцендентный, это Бог в себе, Бог единственный, Бог стягивающий к себе всю полноту, Бог, повернувшийся спиной и ужасом к миру, это Бог по Шеллингу Ветхого Завета, это Бог Вавилона, это Бог узких египетских строений, это Бог тяжести и в каком-то смысле это Бог природы как таковой. Это не поклонение природы, наоборот, это поклонение тяжести, это утверждение в природе тяжести как обратной стороны единственного Бога. То есть в каком-то смысле Бог не везде, а Бог нигде в первом своем этапе. Это Бог ревностный, это Бог ревнивый, это Бог, стремящийся, как Сатурн, пожрать всех своих детей, стремящийся не допустить наряду себя с собой никакого духа. Это то, что Бёма называл терпкостью изначальной божественной самости, стремящейся не выпустить из себя огонь, стремящейся удержать в самой себе все. Отсюда такая сверхтяжесть вавилонских конструкций и Бог иудеев Ветхого Завета, который Бог гневный, Бог ревнивый, Бог требующий все себе, ненавидящий других богов и заставляющих свой народ разбивать кумиров. Этот Бог, не терпящий никого, кроме самого себя, не открытый, а наоборот эксклюзивный, закрытый, сжатый в самом себе. Бог конституирует первую религию, и это Бог бессознательного, это Бог тьмы, это Бог ночь, это сатурническое, титаническое начало в древней религии, как его понимает Шеллинг. То есть вот природе в Боге или прошлому в Боге соответствует прошлое в человеческой истории. И вот это прошлое в определенный момент начинает переходить в настоящем. То есть в этом прошлом, в этом гневном божестве начинают проявляться черты Бога, который является сущим, который является светом, Богом, который является настоящим Богом, не прошедшим Богом, а настоящим. С этим, кстати, Шеллинг связывает множественное число в еврейском слове «элохим», «бог», как «боги», потому что это множественное число, и как раз переход от Бога двойственного, Бога, который никак не есть мир, Бога как то, что единственное, к Богу настоящему, к Богу свету, к Богу бытию, представляет переход от множественного числа в названии божества к единственному числу, переход от Элохим к Яхве в откровении Моисею. И вот эта смена имен Бога от множественного к единому означает сам поворот с точки зрения Шеллинга в самой религии, переход от гневного божества, к божеству прошлого, к божеству настоящего. И вот, соответственно, божество настоящего, божество света, божество, которое есть, уже в полной мере есть, а не есть, которое оно происходит в его откровении. Если в начале откровения Бога в прошлом дается как его отсутствие, как его ночь, как природа как таковая, как безумие и ужас, поэтому Бог ужасный, и Бог царит над ужасом своей внутренней природы, также это божество чисто трансцендентное на первом этапе истории является Богом, который не выходит из своего прошлого. Это Бог, который делает прошлым все, к чему прикасается. Соответственно, на следующем этапе, когда Бог становится светом, Бог открывает себя как то, что есть, а не как то, что для мира нет. Этот Бог есть для мира, и с этим связана христианская эпоха. Это для Шеллинга настоящее. При этом он видит и в мифологиях прообразы этих трех богов. Так вот он в доктрине трех Дионисов говорит, что есть Дионис прошлого, Дионис Загрей, есть Дионис настоящего, Вак, и есть Дионис Мистерий, Як, как будущий Дионис, Дионис будущего века. Но вполне всего это открывается с его точки зрения в христианстве. И христианство – это есть уже религия другого бога. Это, вернее, не другого бога, а другого времени бога. Вот что важно. Это Бог, который есть цвет, Бог, который есть ум, Бог, который есть бытие. И этот Бог христианства, он открывает себя, он не скрывает себя. Это уже не природа в Боге, а Бог, как его настоящее. Это бытие Божие обнаруживает себя в мировой эпохе. Это вторая мировая эпоха, которая у Шеллинга связана с сыном. Сыном Божиим – это христианство, в первую очередь. И христианство есть, конечно, в христианстве есть знание и о Ветхом Завете, есть, но это в прошлом, вот тоже интересно, что Ветхим Завет для иудеи не используют сами иудеи, которые не вышли, не перешли в Новый Завет, они не используют термин Ветхий Завет. Ветхий Завет становится ветхим, когда появляется новый. То есть Ветхий Завет становится прошлым, и Бог Ветхого Завета становится прошлым Богом, Богом прошлого, когда есть настоящий новый Бог. Бог настоящего или настоящий Бог, и есть новый настоящий Завет. И этот настоящий завет начинает действовать, расширяться. Он предвосхищается еще и в языческую эпоху тем же Платоном, теми же мистериями, которые обращены к будущему по Шеллингу. Но становится в полной мере достоверным это настоящее в Боге, в мире становится настоящим в христианскую эпоху. И вот тут-то... Да, и, собственно, это настоящая эпоха длится, настоящего Бога и божественного света, божественного бытия длится несколько тысячелетий. И фактически, теперь последнее, где Шеллинг располагает самого себя, где он располагает свое место в этом времени, он видит его при завершении, на границе между эпохой настоящего и будущего в Боге и в мире. Будущее рано или поздно наступит. Да, настоящее откладывает это будущее. Настоящее еще не есть будущее. И в этом отношении Бог как бытие, Бог как свет и Бог как ум еще не есть Бог как дух. Бог как дух – это тот, кто будет. Поэтому устройство мира по Шеллингу повторяет эту темпоральную иерархию. То есть внизу в мира, в некотором абсолютном низу, он также отрицает изотропный характер пространства Ньютона. Он говорит, что пространство, как у Аристотеля, есть верх, абсолютный низ, абсолютный центр. Пространство анизотропно по Шеллингу, именно потому, что и таким делает его история Бога. И история мира, история природы делает низ пространства материальной основой. То есть внизу пространства находится прошлое. Это абсолютный низ. Это дно пространства, это его прошлое. И дальше над ним, это природный слой или гравитационная тяжесть пространства по Шеллингу, над ним строится царство духов, и царство духов у Шеллинга это некоторое совершенно действительное, абсолютно настоящее. Как раз царство духов и есть самое настоящее в мире, в отличие от материальности прошлое. Вся материальное прошлое принадлежит прошлому, а все настоящее принадлежит царству духов. Это промежуточный уровень, это царство неба. Но само небо и само царство духов по Шеллингу является лишь престолом, лишь территорией, лишь подчиненным населением самого духа, самой мировой души или самого Бога, который находится еще выше, чем высшее. То есть по Шеллингу есть высокое, это царство духов небесное, а есть высочайшее. И это высочайшее, оно принадлежит к будущему. И поскольку пространство есть тоже выражение этой структуры времени, поэтому пространство есть материальное прошлое, есть интеллектуальное настоящее и есть чисто духовное будущее. И это будущее тоже имеет определенное пространственное выражение как абсолютную точку верха. То есть материальность – это абсолютный низ пространства, дух – высший дух – это абсолютный верх пространства, а то, что называется царство духов или государство духов – Готтесрайх. Это царство духов по Шеллингу находится между высшей и низшей точкой, между землей и над звездным престолом Бога, а вся промежуточная область заселена духами, причем некоторые духи более старшие, он называет их Ургайстер, это духи звезд, планет, созвездий, гор, есть более молодые духи, более свежие, более нежные духи, уже созданные там и появившиеся на более поздних этапах. Таким образом, время также является мерой пространства, не только мерой движения, но и пространства, а пространство само тоже двигается, и поэтому пространство имеет структуру, соответствующую этому божественному времени. Внизу пространства находится материальное прошлое, в середине находится царство духов или империя духов, государство духов, и дальше над этим, над звездами находится само высшее начало. И точно так же эта структура пространства точно так же развертывается в структуре мировых эпох по отношению к человеческой истории. И Шеллинг считает, что современное человечество живет в конце настоящего. То есть у современного человечества есть прошлое, это прошлое соответствует ветхозаветному дохристианскому периоду, и это прошлое стало прошлым только благодаря христианству, до этого оно не было прошлым, оно было единым, и, соответственно, Ветхий Завет стал ветхим, когда было откровение Нового Завета. И вот этот Новый Завет и настоящее в Боге, бытие в Боге, воплотилось и выразилось в истории мира, в истории природы, потому что в природе тоже есть настоящее и прошлое. Настоящая природа в природе – это аналог государства духов, это христианство, это христианская монархия, если угодно, это интеллектуальная культура христианского человечества, которое живет мыслью, живет университетом, живет философией, живет наукой. И это и есть царство духов, где уже материальные аспекты второстепенны по отношению к вопросам бытия, вопросам философии. Материальность снята, она принадлежит прошлому, и Бог, открывший себя, открывший через своего сына свое бытие, то, что он Бог сущий, он Бог, который есть, а не который был, это все меняет в истории мира, поэтому христианская эпоха – это конец прошлого и начало настоящего. И вот мы сегодня, говорит Шеллинг, живем в конце настоящего. Это настоящее, в свою очередь, готово стать вот-вот прошлым перед лицом будущего. То есть будущее вот-вот наступит. Это будущее будет означать, что Бог станет самим собой, то есть божество станет Богом в высшем смысле, и человечество обретет параллельно, вступит из эпохи настоящего в эпоху будущего, и переходным моментом является обретение истинной свободы. И это вот как раз учение раннего Шеллинга о свободе является как главной мыслью. Почему человечество должно стать свободным? Потому что Бог будет свободным от бытия и небытия. Поэтому человечество должно стать свободным от своего прошлого и от своего настоящего. Оно должно и может это сделать только в будущем, когда будущее превратится в то, что есть. Поэтому человечество двигается к этой абсолютной свободе в самом себе через постижение отношений прошлого и настоящего. И поэтому философия истории или все мировые века сейчас, вот в этом переходе, который наступит вот-вот, будет полностью явлено. И откроется великая мистерия, сквозь которую жила, думала, страдала, рождалась, умирала, любила, воевала, утверждалась и падала, взлетала и гибла все человечество. То есть сейчас мы подходим к золотому смыслу истории, истории всех веков, потому что эта точка во времени, в нашем природном времени, которое уже перестало быть чисто природным в эпоху христианства, когда мы вступили в царство духов, вот сейчас в этом природно-духовном, но еще не высшем времени произойдет последний момент, когда достижение Богом своего верха, своего будущего совпадет с достижением своего собственного верха, своего собственного будущего в мире. И вот дальше, вот в этот момент и произойдет конец истории, когда будущее наконец-то сбудется. Будущее в какой-то момент сбудется. Оно совершенно не хотело становиться даже настоящим во время того, когда царствовало прошлое. Оно гораздо приблизилось, это будущее, во время настоящего, но оно все еще будущее. И поэтому сейчас мы стоим на пороге этого перехода к будущему. К будущему, которое является уникальным моментом всей истории. Вся история, она ради этого. Вся история есть развертывание этого для того, чтобы люди последних времен смогли вобрать в себя все наследие государства духов и преодолеть его через абсолютную свободу, тем самым максимально приблизиться к тому замыслу, который от вечности существует о мире. Совершенно грандиозная картина времени, где время мира не совпадает с миром Бога, но и не совпадает. Помните теперь, как мы определяли ту сложную диалектику или риторический статус времени и души у Платона. Вот это в полной мере характерно для Шеллинга, но картина появляется грандиозная. Если принять ее, то история мира, она сейчас подходит к тому, чтобы совершиться, чтобы стать самой собой. Потому что если у этой истории не хватает, например, настоящего, то это еще не история, это еще не полнота, это еще бессознательное, это еще ужас и безумие. Когда ужас и безумие небытия природы, бессознательная природа преодолевается в христианстве, происходит некоторое воцарение настоящего. И уже вторую половину, фундаментальную половину времени как смысла мы обретаем. Мы знаем ветхое и новое. И благодаря наличию нового ветхое становится ветхим. Именно прошлое становится прошлым, когда есть настоящее. И когда настоящее по-настоящему есть, прошлое становится прошлым. И отношение одного к другому и определяют уже почти полноту времени. Но и у настоящего чего-то не хватает. У настоящего не хватает будущего. И это будущее должно быть, должно наступить, должно прийти. Оно не должно быть пустым, это не должно быть просто вечной погоней за ним. В какой-то момент настоящее должно прекратить быть и проявиться свободное по отношению и к прошлому, и к настоящему. Будущее. Момент будущего в истории должен быть максимальным приближением к моменту высшего божества. Потому что история в каком-то смысле есть зеркало этого божественного времени. Только в божественном, по отношению к нашему времени в Боге все это происходит мгновенно, если угодно. Все это вечно и никак не аффектируется тем, что происходит в мире. Но то, что происходит в Боге, это и есть то, что происходит в мире, только растянуто, только одно за другим. Наше время последовательно, сукцессивно, эпоха, время мира, а время Бога симультанно. Но это по содержанию, это одно и то же время. И вот здесь как раз при абсолютной грандиозности этой картины, которую, если кое-что в ней, скажем, акцентировать, то вполне совпадает с представлением о царстве будущего века, о воскресении мертвых, о страшном суде. То есть это христианское представление о будущем, о том, что третье лицо Пресвятой Троицы, Святой Дух, исполняет, и не только наполняет всем все собой, но еще является тем, кто доводит до совершенства. Тем, кто утешает, тем, кто в конечном итоге начатые процессы спасения приводят к их последним плодам. Очень много классического христианского и ортодоксально-христианского в таком представлении. Однако, да, и в каком-то смысле христианство и такая шиллинговская модель, может быть, и являются наиболее вообще близкими представлениями о темпоральности. Единственное, что вот это время в Боге в христианской ортодоксии рассматривается как вечное рождение и вечное исхождение. Но смотрите, вечное рождение, вечное исхождение, не процесс ли это? Да, это вечное, не временное, и не было момента, когда не рождался сын, и не было момента, когда не исходил дух, но это тоже жизнь, это настоящая жизнь в этом отношении. И в этом отношении тоже Шиллинг вполне созвучен христианству. И однако единственным моментом, что не позволяет сказать, ну вот просто Шиллинг и рассказал нам в такой прекрасной, объемной, удивительно возвышенной и удивительно точной форме рассказал нам таким своеобразным образом смысл христианского представления о времени и об истории, если бы не специфика этого перехода от настоящего к будущему, если не специфика этого представления о том, что придет и как придет то, что придет после того, как закончится эпоха настоящего. Вот это высочайшее, это более высокое, чем царство духов, измерение у Шиллинга вполне может быть воспринято как некоторая попытку переосмыслить на христианский и духовный, метафизический лад прогресс, историю прогресса. Но если не показать, что этот фундаментальный переход от настоящего к будущему в истории должен проходить через самые сложные и фундаментальные, самые трудные испытания, где преодоленная, казалось бы, в настоящем природа прошлого, наоборот, будет на время выпущена из-под настоящего и обрушит всю структуру религиозного опыта, все содержание духовных эпох предшествующих времен вплоть до самых последних бездн, если не соотнести это наступление будущего с тем, что ему предшествует в качестве самого темного прошлого, когда, наоборот, настоящее рушится в прошлое, когда из прошлого открывается самой темной и жуткой своей экстернальной стороной, которой, может быть, в прошлом как таковым не было, потому что прошлое как снятое настоящим, это уже прошлое одухотворенное, это прошлое осмысленное, это прошлое, которое изменило свое агрессивно пустое, бессодержательное отношение к настоящему, показав свое значение в самой возможности настоящему стать настоящим. То есть небытие открывается не просто как отрицание небытия, но как то, что дает возможность бытию быть. Потому что если не будет небытия, не будет и бытия. С чем ему тогда себя сравнивать? И вот это все заложено и в культуре, и в истории настоящего. То есть прошлое в каком-то смысле оправдано в настоящем. Но между концом настоящего и наступлением будущего вся эта структура мысли должна быть, с точки зрения полноценной христианской традиции, обрушена. То есть приход будущего, ему предшествует не продолжение, просто продолжение, следующая ступенька над настоящим, а наоборот – некоторое схлопывание всей истории, потому что царство Антихриста, возникновение чистой псевдологии, экстернальная картина мира современной европейской науки никак не может быть рассмотрена как даже продолжение настоящего. Это крах и гибель всего человека, всего духовного содержания истории. Вот такое впечатление, что Шеллинг не отдает себе отчета в этом парадоксе перехода от настоящего к будущему. Точно так же, как не отдает себе отчета до конца Соловьев или софиологи русские, и как не отдавали себе отчета последователи Иоахима де Флоры. И в этом как раз кроется самая опасная сторона философии Шеллинга, которую мы тоже не можем игнорировать, мы тоже не можем не учитывать. Эта сторона заключается в том, что если с точки зрения духовного мистического пути, то те ступени восхождения, которые описывает Шеллинг в своей философии, вполне уместны и вполне достоверны. Это отражает некоторую фундаментальную метафизическую структуру пути обожения человеческого духа. И это сад, и в общем, в целом, представление о будущем, как о втором пришествии Христа, о воскресении мертвых и о будущем веке, и о гибели смерти в апокалипсисе. Все эти образы тоже вполне совершенно оправданы и верны в отношении вот того будущего Бога, о котором говорит Шеллинг. То между этой точкой и точкой конца настоящего вот есть зазор. Этот зазор может быть метафизически особенно и незначим, но это зазор, который определяет сущность нашего времени. Это время апостасии, это приход Антихриста. Между концом царства Сына и наступлением будущего века лежит территория Антихриста. Это территория лженауки, это обрушение ума, духа, культуры, философии в бездну абсолютного вырождения и лжи. Это фундаментальный и страшный риск человечества, который низвергается с высоты христианской культуры в эпоху Средневековья, низвергается гораздо ниже, чем дохристианская эпоха, той, пусть по Шеллингу, той природной религии, природной в сложном смысле, природно-божественной религии. Не обожествление природы, наоборот, нон-обожествление природы. Наоборот, понимание природы как обратной стороны эксклюзивного, закрытого, единственного Бога. Если считать вот такой как бы дохристианский монотеизм, если принимать его у Шеллинга, конечно, это натяжка, но в любом случае было бы, его философия Шеллинга была бы совершенной и безупречной, если бы не этот момент, который позволяет предполагать, что к тому вырождению уродства, которое представляет собой западная цивилизация нового времени с бредом атомизма, материализма, демократии, прав человека, той же самой французской революции, которую Шеллинг и Гегель поначалу вообще восприняли крайне положительно. Вот это вызывает недоумение. Как можно было быть настолько слепыми, чтобы не видеть, чтобы видеть на месте резкого падения, просто вот кто-то спрыгнул с балкона, кто-то не зринулся в пропасть, стоял на скале и упал. Но как можно было воспринимать этот безусловно и однозначно чудовищный момент истории таких же самых мировых смен и мировых эпох, как прелюдию к более высокой ступени, что вот, мол, за эпохой прекрасного христианского настоящего следует еще более высокая эпоха христианского будущего. Она следует, но между тем как, моментом, когда она наступит, и тем, когда заканчивается эпоха настоящего, есть еще обрыв времени, есть еще тот ион, в котором даже не природа вскрывает себя, а нечто еще более страшное, чем природа. Некий антибог, которого мы встречаем в физике экстернализма у Галилея, особенно у Ньютона. Вот на это, безусловно, ни Шеллинг, ни Гегель, ни шеллингианцы не обращали должного внимания. И вот тем, и лишь в традиционализме пропорции были вот этого подлинного понимания, подлинной дешифровки того, что такое метафизика мировых эпох, только традиционалисты по-настоящему придали этому должные пропорции, которые уже действительно совпадают с представлениями о классических, с представлением классических религиозных эсхатологий и, в частности, с представлением о времени и мировых эпохах в православии особенно, и особенно в традиционном, глубинном и истинном православии. Поэтому Шеллинг, вот здесь как раз возникает та двусмысленность, с которой мы начали. Шеллинг предложил прочитать неоплатонизм снизу вверх. Это дало, как мы видим, в значительной мере колоссальные результаты. То есть это привело к оживлению, к сущностному оживлению представления о божестве. То есть благодаря этому представлению о прошлом, будущем и настоящем в Боге и соотношении с прошлым, будущим и настоящим в мире, Шеллинг обретает представление, восстанавливает, вернее, представление о жизни, божественной жизни, что очень-очень-очень важно путем такого бюмианского, скажем, прочтения неоплатонизма. И одновременно тот факт, что, может быть, не было сделано четкого различия между тем, что называют природой, и является то, что является последним в уме, и тем, что является пред умом. Вот отсутствие четкого и ясного различия в двух типах божественного безумия, предшествующего уму и последующего за умом, это несколько исказило вот эту фундаментальную, чрезвычайно ценную, драгоценную картину шеллинговской философии. И исказило таким образом, что вот эта недостаточная погрешность, недостаточная ясность, вернее, некоторая погрешность в прочтении кинетической или жизненной теологии жизни внутри божества и прочтения неоплатонизма снизу вверх, хотя его надо было читать только сверху вниз и строго сверху вниз. Единственное, что утверждая на уровне предшествующем уму Хен, то есть то единое, которое еще не есть, и которое как раз больше всего и похоже на шеллинговский дух, как раз, а никак не на природу. Так вот, вот тот факт, что Шеллинг прочитал неоплатонизм снизу вверх, это, с одной стороны, придало колоссальной убедительности его теологии, которая стала теологией жизни, теологией божественной жизни. Но одновременно, возможно, эта неясность, она некоторым образом и привела к недостаточному вниманию, уделенному той абсолютной метафизической катастрофе, которая представляет собой новое время как таковое. И вот здесь как раз, на мой взгляд, открывается то принципиальное значение традиционализма в истории человечества, в истории Запада, в истории философии, потому что Генон, Рене Генон и в значительной мере Юлиус Эвол, они восстановили то истинное и правильное, единственное приемлемое, единственное подлинное отношение к сути того времени, в котором мы живем. То есть благодаря традиционализму и только благодаря последовательному, жесткому, такому абсолютному, характерному традиционализму мы можем определить свое место в истории времени. Мы живем в эпоху Антихриста, да. И это Антихриста, это эпоха Антихриста, это уникальный период, если говорить в шеллингских терминах, когда настоящее закончилось, а будущее не наступило. И это не такое настоящее, которое заканчивается благодаря будущему, а это такое настоящее, которое заканчивается падением еще в более прошлое, чем само прошлое. Это фактически некий хиатус в структуре времени, это некая дыра в ткани божественной метафизики времени, где после окончания настоящего наступает не будущее, которое должно было бы наступить, а некое антибудущее, некоторый провал, и этот провал и называется новым временем, торжеством экстернальной метафизики, материализмом, либерализмом, демократией, прогрессом и прочими именами дьявола, которые мы используем, не понимая всей тлетворности, всей чудовищности их значения. И если наоборот, теперь завершая нашу сегодняшнюю беседу, если наоборот соотнести шеллинговскую философию с традиционализмом, найти в ней аналоги и такие вот синонимические или близкие или тождественные элементы с точным определением нашего места во времени у традиционалистов и прежде всего у Генона, вот тут такое традиционалистское прочтение и Шеллинга, и, кстати, Гегеля, и даже Канта, и Лейбница, вот вся немецкая классическая философия заживет абсолютно другой жизнью. Стоит лишь добавить это дополнительное измерение, то есть разорвать этот лже-континуум между оканчивающимся настоящим и якобы будущим, которое вот-вот наступит, помещение между этим будущим, которое наступит, обязательно наступит. Но для того, чтобы оно наступило, необходимо правильно восстановить смысл того времени, в котором мы находимся. Это не просто предвосхищение будущего, которое вот-вот наступит. Это такое состояние, самое мучительное, самая темная часть ночи, когда все полностью убеждены, что будущее никогда уже не наступит, даже настоящее никогда не вернется, и прошлое прошло настолько глубоко, что никогда не будет прошлым. Вот это настоящее безвременье. Хайдеггер говорил, что мы живем вплотную к точке Великой Полночи. Это тоже время, это тоже определение нашего места на маршруте священного времени Зайнсгешихте, священной антологии, священного времени бытия, истории бытия. Это наше место на пороге Великой Полночи, рядом вплотную к Великой Полночи, которая все равно еще не наступает, потому что с этого начнется, вот в этой полночи наступит завтрашний день. Вот когда наступает полночь, наступает завтрашний день. Вот мы находимся вплотную, и тьма настолько велика, что кажется, что и время настолько начинает растягиваться и искажаться, вот тут и наступает патофизика времени, что это будущее никогда не наступит, оно наступит. Но только тогда, когда мы правильно поймем, почему оно не наступает, и почему в тот момент, когда оно должно наступить было оно, наступило нечто прямо противоположное. Почему переход от настоящего совершился не к будущему, а к лженастоящему, к прогрессу, к экстернализму. Почему мы упали и сорвались с той высоты христианского настоящего в Боге и не подхватило нас спасительные крылья духа будущего? Это тоже имеет свое объяснение, но, конечно, в целом картина Шеллинга чрезвычайно красиво, метафизически и изысканно, и ее переосмысление, ее осмысление для начала, а потом переосмысление и соотнесение с традиционализмом приведет нас к очень важным и очень глубоким выводам. Всего доброго. To take your time.